Съезд провозгласил главной задачей преобразование революционных вооруженных сил в Красную армию, консолидацию и расширение советских районов и усиление партизанской войны в районах, контролируемых Гоминданом. В конце 1932 года ЦК наконец решил: в Шанхае работать с каждым днем становится все труднее, да и большинство членов ЦК находится кто где, в Москве, в советских районах, так что и Центральный комитет следует перевести в Центральный советский район. Весной 1933 года члены ЦК отправились на новое место базирования, с ними должен был отправиться и Отто Браун в качестве советника с ограниченными полномочиями. Однако он довольно туманно представлял себе ситуацию в стране и в партии. Никаких конкретных директив он тоже не получал. До сих пор не прибыл и задержавшийся где-то в пути главный военный советник. К счастью, по техническим причинам отъезд отложили до осени. И вот, которому такая задержка была на руку, усиленно учил китайский язык и ждал. Тем временем прибыл и главный военный советник Манфред Штерн, который добирался в Китай через Европу, Америку и Японию и опоздал на несколько месяцев. Получив, наконец, директивы осенью, Отто Браун отправился в Центральный район. Вскоре оставшееся в Шанхае бюро ЦК было арестовано. Гоминдановцы захватили радиостанцию, связь с представительством Коминтерна прервалась. Изоляция ЦК КПК от Москвы продолжалась до 1936 года. На новом месте службы авторитет и влияние Отто Брауна поначалу были велики. Еще бы, советский товарищ, опытный боец. Несмотря на то, что военный советник не имел никаких полномочий, а мог только советовать, все равно все военные вопросы сначала обсуждались с ним, а потом уже выносились на военный совет. Однако постепенно его влияние на события стало уменьшаться. Дело в том, что как дисциплинированный коммунист и работник Коминтерна, в китайской компартии он попал в трудное положение. Уже в 1932-1933 годах пишет Отто Браун в своих китайских записках: главным врагом для нас был агрессивный японский империализм. Непосредственными же противниками, особенно в вооруженной борьбе, выступали Гоминдан и милитаристы различных провинций. Данное обстоятельство определило то, что в советских районах, которые ежедневно имели дело с этими непосредственными противниками, особенно в районе Дзянси Фудзянь, врагом номер один под влиянием Мао считался Чан Кайши, глава гоминдановского правительства и верховный главнокомандующий вооруженными силами Гоминдана. «Чтобы разбить Японию, — заявлял Мао, — необходимо сначала разгромить Чан Кайши. Под давлением чрезвычайных обстоятельств представительство Коминтерна и Политбюро ЦК также все больше склонялись к односторонней ориентации на советские районы и гражданскую войну. Однако, по некоторым теоретическим вопросам, имевшим большие практические последствия, Мао и Коминтерн расходились. Мао все чаще утверждал, что рабочий класс утратил свою руководящую роль в революции, и основной ее движущей силой стало крестьянство, среди которого авторитет Мао был особенно велик. Но это было бы еще полбеды.